Глава 6. На Диеру, которая отплыла из Херсонеса через 3 дня, я все-таки попал. Тому способствовали 3 обстоятельства. По 1 на каждый день. Вначале корабль из Синопа принес весть. Неурожай случился страшный. Конечно, в Италию из всяких житных провинций вроде Мавритании ринулись корабли и кораблики с прошлогодним зерном, у кого оно осталось. Но все равно цены на хлебном рынке в Остии самые, что ни на есть, олимпийские, как в годы гражданской войны. На следующий день все недуги Хрисипа как рукой сняло. Похоже, вопреки скепсису Софиста и Пимаха, имело место божественное вмешательство Херсонеса. Либо уж вихрь, коим являлся Хризип, вновь закрутился, засвистел, как надобно по неким незримым, но естественным причинам. Впрочем, второе первому опровержению не служило. Если вдуматься, кружение Хрисипа-вихря могло наладиться по воле Херсонеса. Разве нет? Зерноторговец заметно приободрился и принял решение. Эх, была не была, снаряжу-ка я в этом году 1 корабль прямо в Остию. Не буду все сдавать в Аттике, попытаюсь счастье в Италии. И, наконец, утром 3-го дня Хрисип вновь обратил свое внимание на мою персону. «Радуйся, Дионисий, у тебя появилась надежда доплыть до самой Остии. Я намерен поручить тебе надзор над товаром». «Лучше и придумать ничего нельзя, но 1 условие. Если мое зерно разворуют птицы, попортят черви или жуки, если оно заплесневеет или сгниет, я взыщу с тебя всю его продажную цену». После чего Хрисип назвал некоторую сумму. Не могу назвать ее огромной, но она была значительно больше той, которой я располагал в то время и на которую я мог рассчитывать в обозримом будущем. А если я не смогу расплатиться? А если не сможешь, то Телем, капитан корабля, продаст тебя в рабство. Продашь, даже невзирая на мою дружбу с Филолаем, твоим братом? Во имя Филолая я тебя привечаю в своем доме уже 4-й день. Но как я могу обещать, что твое зерно не пропадет? Я же не агроном и не ученый. Ты парфюмер, так? Так. Ты собирал травы, делал мази и притирания, так? Ну и что? Справишься.